Страсти по Нибиру. Вчера одна ясновидящая сказала, что история человечества близится к концу. На следующий день она померла, а история человечества этого даже не заметила. Цивилизация? История человечества? Какая может быть история у человечества, основным транспортным средством которого еще 100 лет назад было прирученное животное – лошадь? Какой к черту конец человечеству, если оно до сих пор изобретает вечные двигатели и пока что не превратилось во всеобщее сияние, как завещал ему, человечеству, Константин Эдуардович Циолковский? История человечества еще не начиналась. Все еще у цивилизации впереди, и народятся еще на земле русской новые Нострадамусы со своими смертельными прогнозами. Совсем недавно обеспокоенное календарем майя население верило в конец света, который наступил для них 21 декабря 2012 года. Или не наступил. Еще и планета Нибиру какая-то. Или это Нибиру откуда-то и куда-то должна прилететь. Или не должна. В общем, все как в фильме «Женитьба Бальзаминова». Слыхали, говорят, какая-то комета или планида идет. Так ученые смотрели в небо в метроскоп и подсчитали все точно по цифрам, в который день и в котором часу она на Землю сядет. Да, земляне находятся в интересном положении. Нервно становится человечеству, нервно, неспокойно и неуютно. Заканчиваются удобные в потреблении ресурсы. Климат сошел с ума, у него социальная дисфункция и параноидальная шизофрения, поэтому начало нового глобального похолодания сопровождается глобальным потеплением. Землю то трясет, то заливает. Люди расплодились в огромном количестве. Жить на планете тесно, а скоро будет и голодно. Поэтому эсхатологические идеи продаются ныне так бойко и задорого. Какие все-таки граждане люди неугомонный народ? Им мало развлечений, которые предоставляет им планета, они придумывают себе новые, радуют себя апокалиптическими и постапокалиптическими сценариями в статьях, книгах и фильмах. Что ж, в этом есть свои резоны. Раньше любая выдумка была историей о ком-то постороннем, а сейчас любая сказка о конце света – это история лично о каждом. И что интересно, население верит в собственные фантазии, оно заболело идеей конца света всерьез, бункеры копает, в Новую Зеландию переселяется. И благодаря нынешним средствам массовой коммуникации болезнь эта весьма заразна. Если раньше свихнувшуюся на эсхатологии фанатики жгли и травили себя в отдельно взятых общинах, сектах, населенных пунктах и регионах, то ныне свежая новость о новом конце света распространяется по миру мгновенно, застревая ржавым гвоздем в коллективной голове человечества. И новость эта, став частью информационного потока, сама себя воспроизводит и поддерживает. Ничего не попишешь, но конец света – это уже не сплетни, а миф массовой культуры эпохи глобализации и интернета. А еще это прибыльный бизнес на культивируемых в массовом сознании ожиданиях. Итак, идея неизбежной гибели овладела миллионами. Ей пропитались умы множества людей, даже не подозревающих о таковом своем любопытном состоянии. Даже моя соседка снизу, крича на свою дитятку «Я убью тебя, скотина безмозглая», неосознанно транслирует в окружающее пространство идею, давно витающую в воздухе. Для одних Нибиру беда, для других мать родная. И проект «Конец света» выглядит со всех сторон привлекательным. Провидцы, предсказатели, журналисты и писатели, политики, церковники и экономисты зарабатывают концом света себе на жизнь, словно они мальчики по вызову. Деятели другого уровня поступают иначе. Они увлекают подверженных эзотерике граждан прочь от реальности, приобщая народ к осознанным сновидениям, кастанедовщине, транссерфингам и прочим мистическим загогульным, предлагающим экзотические способы бегства с тонущего корабля реальности. Наверное, уже сейчас заинтересованные граждане ломают голову над тем, чтобы такое предложить публике пострашнее и поинтереснее. Всемирный потоп более не актуален, им никого не испугаешь, а бояться хочется. В запасе остаются пожары и землетрясения, новые болезни, революции и войны. Но они банальны. Смещение земной оси уже никого не трогают, ибо народонаселение к таким напастям попривыкло. Они были, есть и будут, и не обещают конца света гарантированно. Остается нечто экзотическое – космос, угрозы извне в виде большого космического булыжника прямо в земную маковку или нашествие инопланетян. А что? Подтянуть за уши Кейси, разбудить Вангу, получить компетентные мнения от некоторых ученых – ученых много и всегда найдутся некоторые, каковые не прочь поделиться своим компетентным мнением. И дело в шляпе. Сама природа работает на идею гибели. Как ни крути, катастроф будет больше, войн больше и новых неизлечимых болезней обязательно прибавится. Всего будет больше, и хорошего, и плохого. Чем ближе к очередной заветной дате, тем сильнее ажиотаж. И тут важно не поддаться общим настроениям, а спокойно переждать, пока мыльный пузырь истерии раздуется до максимального размера и лопнет. Ибо это умственная эпидемия. Сначала из-за антисанитарии мышления, из-за общей скучности идей в головах она зарождается, потом достигает своего пика и неизбежно сходит на нет. Мирче Илиаде в работе «Аспекты мифа» писал об эсхатологических умонастроениях так. «Трудно найти более волнующее выражение космической усталости, желания абсолютного покоя и смерти. Речь идет о неизбежном разочаровании, которое следует за долгой и тщетной миссионистской экзальтацией. Усталость и разочарование, ощущение неуверенности и тревожность постепенно сгущаются в атмосфере. Причин для вселенской скорби немало, однако обойдена вниманием еще одна. Когда-нибудь человечество так себя перепугает, что устроит себе конец света самостоятельно, без привлечения посторонних сил и средств. Но это уже притча во языцах. Даже далекому от мировых проблем человеку ясно. Цикл времени, в котором доселе эволюционировала цивилизация, подошел к концу. Ныне существующие политические и экономические модели исчерпали себя. Человечество стремительно меняется и или разрушит само себя, или выйдет из кризиса преображенным. Наступление 2000 года породило по всему миру небывалую волну соответствующих дате настроений. Однако то, что происходило в ожидании 2012 года, превзошло предыдущий проект «Конец света». Новая дата гибели человечества, которая приживется в общественном сознании, вызовет еще большее смятение. Наше желание погибнуть растет год от года, поэтому страсти по Нибиру только начинаются. А Нибиру все нет. Обидно.